Глава 31. Оливия. Пока я собираюсь, Майкл наслаждается обществом моих коллег, которые берут у него автографы. Тошнотворное зрелище, констатирую я, поглядывая в их сторону. Он любезно всем улыбается, фотографируется с желающими, и мне становится понятно, что это всего лишь очередной продуманный пиар-ход. Моя сумка собрана, Майкл подходит и помогает мне надеть пальто. Какая же лживая галантность, мелькает у меня мысль, но мне приходится принять этот знак внимания как должное. Он демонстративно выпячивает локоть, тем самым предлагая мне взять его под руку. Я чувствую себя некомфортно от такой официальности, но ничего не могу поделать, ведь игра продолжается. Обратного пути нет. Я иду с Майклом к лифту, и вдруг он подает голос. «Целесообразно будет тебе пожить какое-то время у меня». «Я не хочу», — отрезаю в ответ и качаю головой. «На кону твоя жизнь». «А не твоя популярность?» Мы переглядываемся, и я замечаю на лице своего спутника презрение. Его глаза сужаются, на лбу появляются морщинки. «Что?» «Поговорим в машине». Цирк уехал, а клоуны остались, говорю самой себе. Раздается звонок прибывшего на этаж лифта, и мы входим вместе с подоспевшими сослуживцами, отчего его кабина быстро переполняется. Зайдя следом за мной, Майкл почти сразу опускается на одно колено, чтобы завязать шнурок. Краем глаза заметив, что это не требуется, я недоумённо хмурюсь. Может, он что-то обронил? Однако моему предположению не суждено было оправдаться. В какой-то момент его пальцы легонько дотрагиваются до моей лодыжки. От неожиданности я вздрагиваю, но сохраняю спокойствие. Тогда Майкл медленно скользит ладонью вверх по моей ноге. Вскоре он поднимается на ноги и встает смирно рядом со мной. Зачем? Что он хочет этим показать? Крутится в моей голове, но на это нет ответа. Когда лифт доходит до первого этажа, он подает мне руку. Проигнорировав этот жест, выхожу одна. Но даже из такой ситуации он находит выход. Его рука с легкостью ложится на мою талию. Всю дорогу Майкл открывает передо мной двери и подает руку на ступеньках. Его галантность кажется мне настолько наигранной, что я все отчетливее ощущаю себя актрисой немого кино. Впрочем, с другой стороны, между нами бушуют чувства, которые мы просто не в силах игнорировать. Еще пара автографов. Несколько фоток, и я точно развернусь и уйду. Некоторое время спустя думаю я, но затем недоумённо сдвигаю брови. Откуда во мне такая ревность? Мы всего лишь играем на публику. К тому же притяжение между нами не слишком сильно. Но все же... Мне все равно кажется, что я ревную его к каждой девице, крутящейся рядом с ним. Это открытие несколько выбивает меня из колеи. Мотнув головой, отгоняю странные мысли, ускоряю шаг и сажусь в машину. «Голодна?» спрашивает Майкл, заскакивая следом и кладя руку мне на колено. «Я хочу домой». «Ладно, закажем еду на дом». «Я хочу побыть одна», — тихо говорю ему, уткнувшись глазами в пол. «Одна у себя дома». «Что с настроением?» Его голос становится обеспокоенным. «Устала», — произношу я и убираю его руку. «Отвези меня домой». «Ты уверена?» «Абсолютно». Майкл ничего не говорит и внимательно следит за дорогой. Мы едем, храня молчание. Благодаря чему я впервые за долгое время чувствую себя комфортно. Быть может, все дело в физическом влечении, которое раскрепощает меня. Или, возможно, нет. Такого быть не может. Убеждаю себя, прогоняя из головы идею о влюбленности. Когда мы останавливаемся у моего дома, Майкл берет меня за руку и уточняет. Точно все хорошо. В свете фонарей очертания его профиля выглядят настолько идеально, что меня начинает съедать желание поцеловать его. Впрочем, моя усталость оказывается сильнее этого. Ответить ему я не успеваю, поскольку его губы впиваются в мои. Он будто читает мои мысли, и от этого внутри меня все сжимается. Его рука бессовестно скользит мне под юбку и начинает нежно поглаживать внутреннюю поверхность бедра, отчего я тотчас ловлю приятный возбуждающий озноб. Но обрываю сладостный момент, собираюсь силами и все таки отстраняюсь. «Ты полнейший хам!» — тихо шепчу, ведь оторваться от его губ чертовски мучительно. Мне нужно отдохнуть и выспаться. Аспидно-черные глаза смотрят на меня с нежностью. «Я знаю, как расслабить тебя», — мурлычет Майкл, касаясь языком моей шеи. «Мне хочется побыть одной». Он целует меня в губы, а потом роняет. «Если что, звони». Быстро выйдя из машины, открываю входную дверь и захлопываю ее за собой. Застываю в ожидании и только спустя минуту слышу, как машина Майкла отъезжает прочь. С облегчением выдохнув, переодеваюсь и кидаю белье в стирку, однако замечаю, что комод с чистым бельем слегка приоткрыт. Странно. Однако я быстро выкидываю этот момент из головы и спускаюсь на кухню, чтобы выпить чаю. Держа в руках кружку с ароматным напитком, принимаюсь вносить последние правки перед пробной печатью книги Майкла. Мне кажется, прошло не так много времени, но когда я отрываюсь от текста, часы показывают без малого полночь. Проклятие, время так быстро летит. Чувствуя усталость, тянусь к кружке и делаю глоток остывшего чая. Вдруг со второго этажа доносится какой-то скрип, и я замираю. Быть может, мне показалось, спрашиваю саму себя, но скрип слышится снова. Мой пульс на миг замирает, а потом заходится бешеным ритмом. Беру нож, скидываю с себя тапочки и практически бесшумно подхожу к выключателю. Прислушавшись и убедившись, что звуков больше нет, выключаю свет. Со стороны лестницы доносятся отчетливые шаги, которые отдаются эхом в моей голове. Сердце уходит в пятки. Я с трудом успокаиваю себя тем, что, по крайней мере, знаю свой дом лучше, чем незваный гость. Подхожу к столу и кладу телефон в карман пижамы, тихонько отключив звук. Шаги неожиданно замирают. Старательно прислушиваясь, ощущаю, как у меня пульсирует кровь от испуга. А потом раздается голос. «Я все равно тебя найду. Так зачем ты прячешься?»